Глава третья. Метро Выхино ничем не поражало. Савин был здесь первый раз, но в какой стороне находится здание института, знал. Перешел небольшой рынок, вынырнул с обратной стороны здоровенного здания, прошел через огромную арку, связывающую два корпуса. Он шел спокойно, привычно фиксируя обстановку и прикидывая, работает ли еще учебная часть. Списки всех сотрудников института у него были с собой на телефоне. Он их успел дополнительно посмотреть в метро. Никого знакомого, ни одной фамилии, а портретов не представили его горе-оперативники. Конечно, было что-то неправильное в том, что он вот так, один, лезет куда-то в задницу. Отвык, что ли, без прикрытия? Мелькнула мысль сообщить о своем местонахождении заместителю, но мелькнула и пропала. В конце концов, если здесь нет ничего, то его хождение трудно будет объяснить. Генерал все же не оперативник, чтоб самому по объектам шарахаться. Так у него здесь исключительно личное дело. Посмотрит и уйдет. Учебная часть уже не работала, естественно, в 20:00 вечера. Да и вообще, администрация вся ушла по домам. Об этом Савину сообщил старичок-охранник, которому даже не потребовалось никакого удостоверения предъявлять. Савин рассказал историю про дочь, которая хочет сюда поступать. Решила дурында после начала обучения в другом столичном вузе, что надо ей сюда. Конечно, все шито белыми нитками, но Савин импровизировал и даже кайфанул от давно забытого адреналинчика в крови. Старичок охотно поддержал правнуков, тоже раздолбаев. Потом они вместе поругали современную, ничего в этой жизни еще не понимающую молодежь. «Слушай, дед, а тут вообще преподаватели как? Нормальные?» — спросил Савин, провоцируя на развитие разговора в нужном направлении. «Хорошие, да», – важно кивнул старичок. «Особенно Василий Дмитриевич. Он декан химиков. Очень знающий мужчина. И заместитель у него – Аглая Петровна. Ох, хороша. И умная, главное. А это, знаешь ли, редкость среди красивых баб». «Да, согласен», – ответил Савин, напряженно размышляя над знакомым именем. «Аглая, значит. Аглая. Как же он, дурак, сразу внимание на имя не обратил?» «А фамилия у нее какая?» «Федорова». «А что, хочешь дочку на химический? Там парни в основном». «Ну да, она тянет у меня». «Ну, если тянет. Приходи завтра, все уже будут, а то сегодня по домам разошлись». «А может, кто остался все же?» «Нет. Последняя, кстати, Аглая Петровна, недавно ушла в общагу свою». «Она в общежитии живет? Преподаватель?» «Да. Беженка». «Прямо с семьей?» «Да какая семья у нее? Одна. Странно даже. Красивая ведь баба. Такая... ух!» «А общежитие-то хорошее здесь?» «Да, хорошее. И близко, главное. Вон то здание, через дорогу. Там и преподаватели живут, и студенты иногородние. А ты дочку, что ли, хочешь в общагу?» «Она сама хочет. Говорит, веселее будет». «Ну да, ну да». Савин, который уже выяснил все, что было нужно, и теперь ужасно хотел с этой информацией хоть как-то сжиться, торопливо попрощался со словоохотливым охранником и пошел по направлению к общежитию. В голове билось знакомое, такое редкое имя – Аглая. Неужели она?